Глава 401. Зима во фьордах. В море фьордов, на острове Спящий, линия горизонта стала бледно-желтого цвета, когда последнее из высотных зданий было, наконец, завершено. Хотя заходящего солнца не было видно, все еще можно было увидеть полоску золотого света, отражающуюся на поверхности моря светом заката, который проникал сквозь облака. Только суровые холодные порывы ветра, которые дули прямо в лицо, напоминали, что осень уже прошла. Готово. Лотос подняла шарф у шеи, так что ее уши оказались покрыты мягким хлопком. Как только мебель и кровати перенесут, это будет наш новый дом. Фантастика! Дурат Ким Шо хлопнул в ладоши и сказал: «За полмесяца было построено много домов, и я-то думал, что леди Тили преувеличивает». «Леди Тили не лжет», — добавил Брис. «Согласен, Дурат». Согласился, погладил свой толстый двойной подбородок и сказал: «Ну, раз так, я спокоен насчет переселения моих граждан сюда. А это что?» Торговец, прибывший из бухты полумесяца, стал осматривать парапет в форме паза, который был в доме. Нагнувшись, он даже просунул голову в отверстие, чтобы заглянуть внутрь. «Это устройство для подогрева, о котором я узнала в западных землях, и называется оно кроватью из нагретых кирпичей», — объяснил Лотос. «Оно связано с кухней, и, следовательно, когда на кухне загорается огонь, эта кровать тоже становится горячей. Добавьте деревянную доску сверху и накройте ее белым или бельем или соломой, и вы можете использовать ее как скамейку или постель. Так будет комфортнее, чем с вашей типичной мебелью, особенно в это время года». «Интересный дизайн», — сказал Дурат и взглянул прямо на Лотос. «Если бы я хотел нанять тебя на долгий срок, сколько золотых роялов это стоило бы?» «Что вы имеете в виду?» Лотос была немного удивлена. «Отправляйся за мной. Поработаем в бухте полумесяца. На моей территории осталось несколько пустошей, которые еще не разработаны. Твои способности окажутся чрезвычайно полезными». Дурат потер руки и добавил: «Сколько золотых роялов я должен заплатить спящим чарам, чтобы леди Тили разрешила тебе последовать за мной?» «Извините, я никогда не думал уходить». «Твоя жизнь там будет намного лучше, чем здесь», — быстро перебил Дурат. «Ты будешь жить в том же большом комплексе, что и я. Каждый день наслаждаться прекрасным вином и кухней четырех королевств. И будешь иметь сопровождающих, куда бы ни отправилась. Это идеальная жизнь, о которой многие люди мечтают. И я подарю ее тебе, если ты будешь работать на меня». Кроме того, леди Тили сказала, что просьбы спящих должны быть выполнены, и я могу заплатить тебе любое вознаграждение, каким бы высоким оно ни было. Лотос нахмурилась. Она не была знакома с таким отношением, хотя он говорил, что нанимает ее, но она чувствовала, как будто ее покупали. И когда она собиралась выкрикнуть несколько предложений, Брис нежно потянул ее за руку. «Даже если просьбы должны быть выполнены, это не значит, что они будут приятны. Есть вещи, которые даже ведьмы не могут сделать. Кроме того, все стороны должны одобрить предложение до того, как будет достигнуто соглашение. Ты имеешь в виду, что одних денег недостаточно? Я никогда не видел такой сделки с неудовольствием», — сказал Дурат. «То, что ты сказала про остров Спящий, было просто красивыми словами, чтобы посмеяться над нами. Никто не будет верить тебе и не захочет иметь дел с тобой, если ты продолжишь в таком духе». «Сомневаюсь», — ответил кто-то сзади. «Есть только одна гильдия ведьм, предлагает награды, то и на фьордах, и в четырех королевствах, если вы не придете, будут другие». «Кто это говорит?» Торговец повернул голову и был шокирован. «Господин Гром, я придумал некоторые поправки к спящим чарам. До подписания контракта согласие работника должно учитывать возможные риски, связанные с заданиями. Так они не будут вынуждены рисковать перед лицом грозной опасности». Четким голосом сказал Гром и засмеялся. «Вы не согласны с этим?» «Нет, это определенно разумно. Лицо Дурата восстановилось до нормального состояния. Тогда мне все равно придется побеспокоить вас в будущем, мисс Лотус». «Фух». Лотус наблюдала, как торговец и его окружение уходят, и с облегчением вздохнула. «Благодарю». «Нет проблем, я просто проходил мимо». Гром засмеялся. «Разве вы не последовали бы за леди Тилли в западные земли?» «Я быстро вернулась вместе с Хони и Бриз, потому что остров Свящий должен был готовить запасы и дома на зиму. Она рассказала ему обо всем вот так просто. Вы закончили свою экспедицию?» «Ха-ха, да. Это была невероятная и невообразимая поездка». Глаза Грома засветились, как только она упомянула о его экспедиции. «Это был первый раз, когда я видел различные уровни моря одновременно. Наш корабль, казалось, летал. Мы не падали в море, когда продвигались мимо скал, которые были образованы волнами. Если бы я сам этого не видел, я ни за что бы не подумал бы, что такое странное зрелище может быть реальным». «Разные уровни моря?» — пробормотала Лотос. «Как это может быть? Морская вода — это не камни. Разве она не течет вниз?» «Хм, я назвал это линией моря, и она расположена к северо-востоку от призрачных островов. Когда мы достигли вершины скалы, линия моря выглядела как длинная линия, которой не было видно конца». И море, казалось, было разделено на две отдельные секции. Но он взволнованно похлопал себя по груди. «Я не могу дождаться, чтобы снова отправиться в путь». «Это действительно типично для самого выдающегося исследователя на фьордах, что по возвращении первое, о чем он говорил, касалось его приключений, а не его дочери, которая была далеко в западных землях». Лотус беспомощно покачала головой, наблюдая за ним. «До того, как тьма упала и температура на открытом воздухе упала, Лотус уже вскарабкалась на разогретую кирпичную кровать. Это был самый расслабляющий момент ее дня». Уже более месяца она не только строила партию новых домов, но и ремонтировала скрипучие дома других ведьм, млея на разогретой кирпичной кровати со всеми остальными, беседуя об ее приключении в городке Пограничный. Вопросы ее спутников, которые были вызваны любопытством и завистью, гарантировали, что она не спала половину ночи. Тема разговора перешла к птичьим грибам. Ее спутники начали пускать слюни, когда она упомянула о том, что она их готовила. Она помешала грибы в какое-то масло и несколько раз переворачивала их, затем обжаривала до тех пор, пока обе стороны грибов не становились золотисто-коричневого цвета. И, наконец, посыпала их солью, чтобы завершить самое вкусное блюдо. «Мне кажется, что я все это ем», — воскликнула тень. «После сушеной рыбы на борту в течение всего месяца мой рот полон соли и рыбного запаха». «Отлично». Молли не могла не прервать Лотос. «Вот если бы я была единственной, кого пригласил старший брат леди Тилли. Эй, есть еще более удивительные вещи, которых вы не слышали». Кто-то хихикнул. «В душевых городка Пограничный вода вытекает прямо из стены, а ароматическое мыло заставляет ваше тело хорошо пахнуть после душа». «Что-то такое и правда бывает?» — тень спросила с любопытством. «Конечно, и я даже привозила с собой кусочек мыла». Лотус подняла губы вверх, но уже израсходовала его. «Не говоря об этом, по крайней мере, им предстоит испытать это. Я вот последовала за леди Тилли в западные земли, а затем тут же привела этих девушек сюда. Мне не понравилось», — хмыкала Брис. Прислушиваясь к болтовне ведьмы, Лотос вдруг подумала кое о чем. Если бы принц Роланд Уимблдон захотел надолго нанять ее, согласилась бы она. Поразмыслив какое-то время, она поняла, что не сможет отказать Роланду. Стыдоба какая. Лотос зарылась в одеяло и оглянулась по сторонам. К счастью, лампа уже погасла, иначе кто-то мог понять, о чем она думала. Однако, когда же леди Тилли наконец сможет принять принца Роланда. Было бы здорово, если бы они могли оставаться вместе навсегда. Лотос крепко охватила себя руками. Если бы так случилось, это было бы хорошо для меня и других ведьм, поскольку мы все могли бы жить счастливо в городке пограничной. Глава 402. Структура администрации. В начале второго месяца зимы Баров вошел в кабинет Роланда, держа под мышкой стопку книг. Когда он подошел к столу Роланда, его внимание привлек огромный цветной рисунок на столе. «Это карта всех западных земель?» «Не только западных земель», — смеясь сказал Роланд. «Здесь также отмечена часть земли варваров и сокрытого леса. Особенно это место вот здесь. Он указал на район в северной части непроходимых гор. Это были плодородные земли, о которых говорила Агата. В настоящее время область, которую мы уже обнаружили, эквивалентно трем западным землям. Если нам удастся облагородить земли этого большого пространства, мы сможем переселить сотни тысяч людей. Чтобы устранить угрозу, которая шла из города Дьявола, он послал молнию Мэгги прочесать этот район и составить карту. Теперь, когда Мэгги могла переносить сараю с ее рисунками, можно было составить более точные карты. Хотя исчезновение дьявольского лагеря все еще было загадкой, хорошая новость заключалась в том, что в 200 километрах от городка Пограничный не было и намека на другой враг. Лагерь. На земле варваров есть не только демонические звери, но и странные враги, как вы сами сказали. Слова Барова содержали намек на колебания. Разве не слишком опасно заниматься землей дальше к северо-западу? К тому времени первая армия, скорее всего, будет оснащена силой для борьбы с дьяволами. Роланд медленно повернул палец по равнинам на карте. Здесь не будет безопасно, если мы не сможем победить этих врагов. С тех пор, как в сокрытом лесу была обнаружена дьяволы-разведчики, он знал, что не сможет долго скрывать эту информацию. Чтобы предотвратить панику, которая может быть вызвана внезапным раскрытием правды, он сначала раскрыл факт существования дьяволов своим приближенным. Судя по сложившейся ситуации, реакция людей была довольно нормальной. Конечно, он немного преуменьшил силу дьяволов, утверждая, что они были похожи на демонических гибридных зверей, и не раскрыл историю двух войн божественной воли. Роланд знал, что его королевство не сможет навечно оставаться на материковой границе, если оно хочет быть наравне с четырьмя королевствами. Только земля варваров, или, как мы называем эти земли, плодородные земли, была территорией, достойной его правления. Фактически, область, которая была исследована, была лишь малой частью всех земель. Можно было только представить себе огромное количество земли, которую люди занимали во время Второй войны Божественной воли. Он отдернул палец, затем свернул карту и отложил ее в сторону. «У тебя есть новости, да, Ваше Высочество?» Баров кивнул, а затем протянул принцу книги, которые были под мышкой. «Я разработал план расширения ратуши в соответствии с вашими требованиями. Неужели? Я посмотрю. Чтобы справиться с быстрым ростом территории после устройства города, Роланд изменил футуристическую классификацию функциональных отделов своего правительства и тем самым создал новую для своего времени структуру организации управления. В целом, верхний сектор правительства был разделен на 4 основные отрасли – ратуша, военные, бюро безопасности и ведьмовское объединение. В соответствии с планом расширения, новая ратуша возьмет на себя роль кабинета и государственного департамента и станет основным учреждением всей территории. Со временем персонал там увеличится примерно до 500 человек. Шестью отраслями ратуши будут финансы, иностранные дела, образование, сельское хозяйство, промышленность и право, а новые отделы могут быть добавлены в любое время по требованию. Более того, или когда королевство Грейкасл будет воссоединено, все остальные города смогут последовать этому шаблону и создавать соответствующие институты нижнего сектора, и вместе они будут управляться ратушей. В дополнение к своему военному персоналу, военные также имели независимые производственные и медицинские отделы, которые служили в качестве материально-технических гарантий. У каждой боевой дивизии был главнокомандующий, который отвечал за конкретные боевые вопросы, но верховная власть военных дел осталась в руках самого Орланда. Бюро безопасности было тайной организацией, которая была для всех тайной, покрытой мраком. Средства им выделялись не ратушей, а его члены также не были зарегистрированы ни в одном досье. Основные функции бюро заключались в наблюдении и обеспечении безопасности на территории и решении вопросов коррупции представителей власти. Наконец, ведьмовское объединение. Роланд много думал об этой организации, но в конце концов решил, что это будет отдельное подразделение. Он не стал сортировать ведьм по разным отделам. И все потому, что у некоторых ведьм способности резко возрастали после эволюции, и тогда они могли работать уже на несколько отделов. Например, Анна и Сарая могли играть важную роль в промышленности, сельском хозяйстве, армии и образовании. Другая причина заключалась в том, что бывали случаи, когда ведьмы не назначались работать, и поэтому, объединив их вместе, можно было бы эффективно избежать угасания и энтузиазма. На это ему указали Скролл и Венди. Роланд надеялся, что в будущем ведьмовское объединение будет действовать само по себе, включая управление его членством, инспекцию и распределение работы. «Ты действительно сумеешь нанять столько грамотных людей?» — спросил Роланд, подняв голову после того, как он закончил читать предложение главы ратуши. В эту эпоху организация, в которой было 500 человек, считалась огромной. Кроме того, требование, чтобы каждый сотрудник был грамотным, почти наверняка будет невозможно выполнить на других территориях. Хотя королевский город каждого королевского мог иметь достаточно грамотных людей, большинство из них были аристократами, которые были слишком горды и высокомерны, чтобы служить помощниками. «Добавьте новую порцию выпускников, и проблем не должно быть», — ответил Баров. «По отзывам, рабочие места в ратуше являются самым популярным. Кажется, что быть государственным служащим популярно всегда и везде». Роланд неудержимо поднял губы вверх. «В таком случае продолжай и вербуй людей в соответствии с этой схемой. Следующая и последняя задача — сформулировать законы. Передайте мне ту основную статью, о которой вы упоминали в прошлый раз, и я попрошу моих помощников покончить с остальным как можно быстрее», — сказал глава ратуши им в приподнятом настроении. «Это основные законы», — сказал Роланд и рассмеялся. Оказалось, что восторженные образцовые рабочие были не только ведьмами. Это был хороший знак для нового режима. «И еще одно, ваше высочество», — сказал Баров. «Если ратуша будет расширена в соответствии с планом, то нынешнее здание, возможно, не сможет разместить столько людей. Может, ты хочешь построить новую ратушу?» Принц согласился. «Конечно, я попрошу Карла посмотреть на это». В глазах граждан это было лицо лорда. Хотя они редко имели возможность войти в замок, они часто решали вопросы в ратуше. Таким образом, была необходима определенная степень великолепия и стиля. Если бы здание было суровым и холодным, то доверие людей к нему могло бы разрушиться. После этого, как Баров ушел, Роланд велел стражникам привести Приуса де Сон, рыцаря из семьи Элк. Роланд не видел его полгода. Рыцарь стал заметно пухлее, лицо его было полнее обычного, а щеки даже светились ярко-красным. Жизнь его, конечно, была хороша. В последнее время на круглосуточном рынке стало больше яиц и домашней птицы, и все благодаря тебе. Роланд улыбнулся. Твой способ выращивания цыплят и уток должен быть очень хорош. Хе-хе. Приус рассмеялся. Несколько смутившись, без вашей поддержки, с самого начала я не смог бы этого сделать. Сельское хозяйство не всегда шло гладко. Когда Приус начинал разразилась птичья чума и вызвала гибель многих цыплят. Роланд просто подумал об этом как о хорошем уровне и не отказался от его услуг. Вместо этого принц продолжал покупать птенцов из крепости и передавать их Приусу. В настоящее время он стал незаменимым талантом городской общины. «Я планирую нанять тебя в ратушу для управления сельским хозяйством. Согласен? Ваше высочество, вы не хотите, чтобы я продолжал растить цыплят и уток?» Приус был немного удивлен. «Конечно, хочу. Ты отлично поработал, и поэтому я надеюсь, что ты сможешь привлечь больше людей в это дело», — Роланд сказал одобряюще. «Вскоре я планирую расширить масштабы сельского хозяйства более чем в 10 раз. Тогда ты и твоя семья не сможете справиться в одиночку. После того, как ты попадешь в ратушу, ты сможешь передать свой опыт, чтобы больше людей знало сельское хозяйство». Учитывая способности Лили управлять бактериями и болезнями, самые острые проблемы животноводства прекратили свое существование. Помимо цыплят и уток, такой крупный скот, как коровы и ягнята, также находились в планах принца. «Это, несомненно, благородная работа, не менее благородная, чем рыцарство». Принц помолчал и продолжил. «Настанет день, когда яйца и домашняя птица будут подаваться на обедах, на обеденных столах каждого дома в западных землях. И когда люди увидят эти вкусные продукты, они все вспомнят твое имя. Что скажешь? Я готов служить вам». Приус де Сон сжал кулаки и почтительно поклонился. Глава 403. Ученица и учитель. Нана громко зевнула, вставая с кровати. Она взглянула на белизну за окном и не увидела ничего, кроме снега. Она неохотно выбралась из теплой кровати и надела толстое зимнее пальто. Выскользнув из спальни, она увидела, что тетя Альда прибирается в гостиную. «Доброе утро!» — пробормотала она. «Ах, маленькая принцесса, ты проснулась!» Альда улыбнулась ей. «Хочешь позавтракать? Все готово?» «Да». Нана села рядом с обеденным столом и оглядела комнату, но не увидела своего отца. «Где папочка?» «Господин Паэн ушел рано утром», — ответила Альда с кухни. «Он взял свое серебряное ружье». «Неужели?» Нана надула губы. «Вероятно, он ушел на городскую стену, чтобы снова заниматься стрельбой. С тех пор, как он отбился от демонических зверей с помощью кремниевого ружья, он влюбился в это огромное оружие. Он не только каждый день чистит ружье, но и ходит на городскую стену, чтобы тренироваться, когда у него бывает время». Кроме того, ему удалось подать заявку на специально изготовленное кремниевое ружье от его высочества, используя мои целебные способности в качестве козыря. Это вина его высочества, ведь он сказал, что длинные ружья — это стандартное снаряжение для охотников, — подумала Нана. Если бы мама была бы с нами, папа, вероятно, не исчезал бы на весь день. «Завтрак подан». Альда поставила на стол две дымящиеся тарелки. «Жареные яйца и белый хлеб. Ешь, пока горячее». «Спасибо». Завтрак обычно подавался, прежде чем папочка уходил из дома. Только тетя Альда специально размещала его в горячей воде, чтобы еда не остыла. «Если бы папа сам заботился обо мне, я ела бы холодные и твердые яйца». Нана неудержимо вздохнула. Если бы только тетя Альда могла выйти замуж за папочку. Но юная девушка знала, что у этого желания мало шансов сбыться. Альда была слугой семьи, папочка был аристократом города Пограничный. Насколько она понимала, простолюдинке было бы непросто выйти замуж за аристократа. Она съела вкусный завтрак, вытерла рот и крикнула: «Я иду в медицинский центр». «Хорошо». Альда положила веник, который держала в руках, и сопроводила Нану к двери. Наклонившись, она повязала шарф вокруг шеи Наны со словами: «Будь осторожна на дороге, госпожа Пайн». «Да, тетя». Белые снежинки приветствовали Нану, когда она вышла из дома. Такова была ее повседневная жизнь. Утром она уходила из дома в медицинский центр. Она лечила там пациентов, если они были. Или же она практиковала свои способности на животных. В полдень она отправлялась в замок, чтобы пообедать с Роландом. А днем и вечером оставалась в медицинском центре, после чего возвращалась домой. Она была единственной ведьмой, которая не жила в замке. Хотя в медицинском центре было скучно, она упорствовала, потому что хотела, чтобы пациенты получали лечение как можно быстрее. Улыбка и тепло горожан также поддерживали и мотивировали ее. «Леди Нана, доброе утро! Госпожа Ангел, снова отправляешься в медицинский центр? Сегодня погода не очень. Смотри, не заболей!» «Госпожа Пайн, ты позавтракала? Почему бы тебе не съесть чашку горячей овсянки, что я только что приготовила?» Приветствия, подобные и этим, звучали беспрерывно, когда она появлялась на людях. Это был редкий контакт с тем, что было в прошлом году. Ее сестры утверждали, что в настоящее время она самая популярная ведьма в городке Пограничный. Ее еще популярнее, чем Анна. Нана не беспокоилась о конкурсе популярности, хотя она была довольна нынешней атмосферой. Каждый человек, с которым она раньше общалась, приветствовал ее ласково, и от этого ей казалось, что она чего-то достигла. «Старшая сестра Анна была права», — подумала Нана. «Единственный способ изменить предрассудки людей — это решительно противостоять им». Когда Анна прибыла в медицинский центр, солдат первой армии, который охранял ворота, поклонился и поздоровался с ней. «Здравствуйте, госпожа Нана». «Доброе утро. Сегодня есть пациенты?» «Пока нет», — ответил солдат. «Но пришли твои друзья». «Друзья?» Нана была удивлена. «Может, это Анна?» Когда она подумала об Анне, Нана взволнованно подбежала на второй этаж и открыла дверь, где увидела мистера Мун, Калибри и Лили, которые лениво лежали на столе. Увидев ее, трое сразу встали и окружили ее. «Вы трое! Ха-ха! Ты приятно удивлена, да? Мы пришли, чтобы просто увидеть тебя!» — воскликнул мистер Мун, подняв руки. Мистер Мун предложила, что вместо того, чтобы торчать в замке, было бы неплохо выйти на прогулку, добавила Калибри. «Вы двое. Может быть и свободны, но я, конечно же, нет. У меня все еще много образцов насекомых, за которыми нужно наблюдать». Сокрушилась Лили, стоявшая позади. «Нана тоже должно быть очень занята. Вы думаете, что она такая же, как и вы?» «Неужели? Вчера я заглянула и увидела, что ты дремлешь перед микроскопом. Очевидно, ты приелась своей работой». Мистер Мун пожал плечами. «Ничего подобного». Нана была слегка разочарована тем, что не Анна поднялась к ней, но она быстро сменила гнев на милость. В настоящее время Анна была самым занятным подчиненным его высочества и, естественно, не могла проводить с ней столько времени, как и в прошлом. «Нет, я на самом деле очень даже свободна», — смеясь ответила она. «Спасибо вам, троим». «Хм, раз ты так говоришь, я останусь и составлю тебе компанию». Лили повернула голову. «Завтра понаблюдаю за образцами». «Во что будем играть?» — спросила Калибри. «Что значит во что?» Мистер Мун достала пачку игральных карт. «Конечно, вот в это. Да, бой с лордом может быть интересной игрой, но это игра с тремя игроками. Нет, не бой с лордом». Мистер Мун странно покачала головой. «Это новая игра, подходящая для четырех игроков, где мы соревнуемся, чтобы увидеть, кто может показать свои карты быстрее всех. Я научилась от группы Андрея только вчера. Группы троих игроков острова Спящий?» — воскликнула Лили, держась за лоб. «Ты плохо учишься у других, но все же предпочитаешь учиться у этой группы. Лучше бы ты использовала свою энергию, чтобы научиться новым знаниям его высочества, пока твой прогресс невелик». «И их его высочество научил», — возразила мистер Римон. «Почему это не считается частью новых знаний его высочества? Кроме тебя, в ведьмовском объединении, вероятно, нет никого, кто бы так думал». Лилия на мгновение остановила ее, уставилась на нее. «Я тоже хотела бы научиться», — тихо пробормотала Калибри. Нана смотрела, как разговор продолжается, и неудержимо засмеялась. Ей казалось, что она вернулась в те беззаботные дни, когда училась в школе учителя Карла. В компании трех ведьм утренние часы, которые обычно были скучными, быстро пролетели. Затем они вместе отправились в замок на обед, после чего Нана вернулась в медицинский центр уже одна. Когда она вошла в зал, она увидела кое-кого, кого совсем не ожидала. «Карла Ван Бейта, учитель Карл», — удивленно сказала Нана, — «что привело вас сюда?» «Хотел увидеть тебя». Карл улыбнулся и посмотрел на нее, а затем с радостью сказал: «Ты выросла?» «Неужели?» Нана опустила голову, как будто смущалась. «Мне еще далеко до Анны». «Мы все равны. У тебя есть свои сильные стороны». Он посмеялся, наблюдая, как вы с Анной взрослеете, а также наблюдая за изменениями в городе. «Кажется, я больше не вижу трещин». «Каких трещин?» Нана была смущена. «Ничего, я глупости болтаю». Карл покачал головой. «Раньше я верил, что Бог покинул этот мир, но теперь я чувствую, что он продолжает следить за нами». «Не Бог», — поправила его Нана. «Его высочество говорит, что это плоды человеческих усилий. Разве не жилые сообщества построили... жилые... здания построили не вы?» «Но без первоисточника ничего бы не могло бы произойти. В то время, когда я думал, что она умерла, и ты каким-то образом пробудилась, как ведьма, я был подавлен. Возможно, это Бог услышал мои молитвы и отвечал на мой призыв», — мягким голосом сказал Карл. «Он послал нам принца Роланда». Глава 404. На пути к магнитному электричеству. «Ах, я так завидую Нане!» Мистер Мун вытерла мокрые волосы и прижала лицо к Лили, которая сидела прямо за столом. «Хм», — ответила Лили, даже не поворачивая головы. «Ты не спросишь, почему я завидую ей?» «В любом случае, ты сама расскажешь», — сказала Лили, подергивая губами. «Чёрт возьми!» — мистер Мун пробормотала, но в конце концов не удержалась. «Разве вы не видели, как к ней обращаются солдаты в больнице и все жители?» «Видела. Привет, госпожа Нана. Ты уходишь, госпожа Ангел, госпожа Пайн. Это пшеничный торт, который я сделал. Я тоже хочу, чтобы со мной так обращались». Мистер Мун прижала лицо к щеке Лили, но была неумолимо отброшена. «Это они в ответ на ее способности», — сказала Лили, не поворачиваясь. «Разве ты не замечала, что с начала демонических месяцев она почти каждый день оставалась в больнице, ожидая раненых? Половина местных жителей получила лечение у нее, а у остальных лечится кто-то из семьи». «Ты преувеличиваешь». «Не совсем», — сказала Лили со вздохом и опустила книгу. «Хотя они все сражаются с демоническими зверями на городской стене, где городских жителей не редкость получать травмы. Шахтеры могут повредить пальцы ног рудой, печники могут обжечься. То же самое относится к ученикам на установках паровых машин и в химических лабораториях». Она остановилась на мгновение и добавила: Его высочество однажды сказал мне, что Нана и я являемся основой медицинской помощи в городке Пограничный. Один из нас для лечения, а другой для оперирования, что позволяет операциям оставаться на высоком уровне, но все же позволяет убедиться в том, что все здоровы, не устанавливая политику безопасности. Однако, на самом деле, я не сделала ничего, кроме как подтвердила эпидемии для новых беженцев. Предотвратила. «Значит, ты куксишься, как и я», — сказала мистер Мун, неуверенно наклоняясь. «Нет», — Лили не согласилась. «И держись подальше от меня. Ты мешаешь мне читать». «Ой», — мистер Мун закивала и сказала. «Но я действительно завидую ей». «Тогда учись у Наны. Возьми инициативу в свои руки, чтобы помочь им каждому горожанину, пока они не узнают тебя и не познакомятся с тобой. Тогда, конечно, все будут приветствовать тебя, куда бы ты ни отправилась», — сказала Лили, пожимая плечами. «Но у меня нет такой способности, как у Наны», — разочарованно сказала мистер Мун. «Тогда используй свою физическую силу, а не способности», — сказала Лили, насмехаясь. «Ты ведь была в лагере ведьмовской ассоциации. Ты гадина». Когда она ложилась спать, мистер Мун все еще мучилась недовольством. Она знала, что Лили была права, но упустила... Но, уступая другим ведьмам, она решила свою гордость. Она ранила свою гордость. Это было невыносимо. Она пережила так много боли, прежде чем, наконец, нашла идеальное место для отдыха и простой в течение всего дня был для нее пыткой. Мистер Мун плохо спала всю ночь. На следующий день она постучала в дверь кабинета Роланда с темными кругами под глазами. «Что случилось?» — удивился принц. «Над тобой издевались?» «Лили, нет, неважно». Она резко наклонилась к столу Роланда и спросила. «Ваше высочество, разве вы не говорили, что у меня большой потенциал? Почему в моей способности пока нет изменений? Она действительно не может развиваться, если я не пойму теоретические основы естествознания?» «Понятно», — сказал Роланд, тщетно пытаясь подавить свой смех. «Вообще-то я тоже думал об этой проблеме». «Какой проблеме?» «Разве Агата не говорила, что более 400 лет назад ведьмы в Федерации переживали верховное пробуждение даже без всестороннего понимания мира? Помимо базовых практик, остальное было внезапным просвещением. Этого можно было добиться путем наблюдения природных явлений или случайной вспышки вдохновения». Роланд продолжал. «Однако последнее, по-видимому, не сопоставимо с пробуждением вдохновленного систематическим обучением. Посмотри на магическую силу Агаты. Она не только самая слабая среди эволюционировавших ведьм, но она не может конкурировать даже с некоторыми из обычных ведьм, такими как Сильвия и Андреа. Неважно, пока есть развитие, глаза мистера Мун сверкали. У вас есть идеи?» «Возможно, это и не сработает», — сказал принц, поднимая руки. «Но стоит попробовать. Что ты знаешь о магнитной силе?» «Это сила, создаваемая направленным движением электронов, где магнитное поле воздействует на магнитные тела и электрические токи». «Цитируешь из книги», — улыбнулся Роланд и сказал. «Ты хорошо это запомнила, но ты, вероятно, вообще не понимаешь смысла этих слов». Мистер Мун поколебалась мгновенно и кивнула. «Ты видела линии магнитных сил, имитируемых железным порошком. Ты также знаешь направление магнитных сил и видела генератор постоянного тока. Поэтому, я думаю, ты не сможешь включить замкнутые цепи для быстрого обрыва линии магнитной силы. Но ты сможешь изменить созданное тобой магнитное поле, тем самым лично переживая переход от магнетизма к электричеству». «Я не совсем понимаю». «Суть перехода от магнетизма к электричеству — это изменение магнитного тока. Если ты хочешь изменить магнитный ток с постоянным магнитным полем, единственный способ — изменить площадь, то есть разрезать магнитные индукционные линии». Принц нарисовал диаграмму на бумаге и сказал, что если область останется постоянной. Это изменит магнитное поле, что означает изменение магнитного потока. Мисс Даримун безуспешно пыталась найти подходящие слова, не сказала ни слова. Принц рассмеялся и сказал: «Не страшно, что ты этого не понимаешь. Тебе нужно сделать только одно. Быстро выпусти и отзови свои магнитные силы. Они постоянно используют свою силу». А потом мистер Мун ждала продолжения Троланда. Больше ничего. Он покачал головой. Это единственный шаг. Так, да, просто выпустить и отозвать магнитные силы? Правильно. Если ты также сможешь изменить направление линии магнитных сил, будет просто идеально. Например, переключись с левой руки на правую. Принц улыбнулся и сказал: «Пока ты тренируешься, я подготовлю для тебя игрушку. Ты поймешь, зачем, когда приловчишься к этому методу». Через 2 дня мистер Мун получила то, что его высочество назвало маленькой игрушкой. Это была квадратная рамка из медных проводов, верхняя часть которых была соединена со стеклянным шариком размером не более половины кулака. Присмотревшись, она увидела, что в шаре были разрезаны медные провода и соединены гораздо более тонкой металлической проволокой. В сопроводительной инструкции было написано: «Держись за 2 конца квадратного каркаса обеими руками и практикуйся. Примечание: обязательно задерни занавески и спрячь светящийся камень». Что это за чертовщина? Она почесала голову, а затем сделала то, что было в инструкции. «Это просто практика. Что бы я ни делала, не обращая внимания, и все будет хорошо». Мистер Мун знала, что нелегко быстро освоить и отозвать свою силу, но изменение направления магнитных сил вызвало ослепительную головную боль. Магнитная сила была для нее существенной силой. Вначале это усиление было похоже на дыхание только одной ноздрёй за раз. Хотя мистер Мун сдерживала себя от игры в покер и долгое время практиковала свое новое мастерство, в течение последних 2 дней результат продержался всего 30 минут. Она сделала глубокий вдох и вызвала магическую силу в своем теле. Сначала она ничего не почувствовала, но вскоре увидела вспышку красного света. Металлическая проволока в стеклянном шаре стала оранжево-красной, и свет становился все ярче и интенсивнее. Через несколько секунд свет был уже ослепляющим. Мистер Мун почти не могла поверить своим глазам. Темная, как сама ночь, комната была освещена мягким светом, намного ярче света свечи, который она никогда не видела. Она все еще была в оцепенении, когда красный свет исчез, сопровождаемый слабым звуком в темноте, и темнота снова окутала комнату. Глава 405. Партнер. На следующее утро мистер Мун вбежала в кабинет с теми же большими темными кругами под глазами. Почему стеклянный шар засветился? После этого он уже не работал, как бы я ни старалась применить свою силу. Она не могла больше молчать и затараторила прямо с порога, едва открыв дверь. Так быстро? Принц был немного удивлен. Он отложил перо, взял маленький предмет из рук мистер Мун и сказал: «Я думал, тебе понадобится 2 или 3 дня». Мистер Мун наклонилась, приподняла подбородок на краю стола и спросила, моргнув: «Что же там светилось?» «Это был электрический свет». Принц улыбнулся и сказал: «Ты выпустила молнию с неба». «Молнию?» Она не могла не повторить эти слова тихим голосом, а затем покачала головой. Но это совсем не выглядело как молния. Этот свет был красно-оранжевого цвета, а светящиеся молнии всегда были просто вспышкой. Молния осветила нить, заставляя ее светиться непрерывно. Принц открутил стеклянный шар и снял его. Затем сказал: «Не страшно, что ты и этого не понимаешь. Я позволю тебе увидеть настоящий электрический свет позже». Глаза мистера Мун были широко открыты. Она наблюдала за каждым движением Орланда, боясь что-нибудь упустить. Принц сблизил 2 медных провода и снова поставил стеклянный шар. Вот, продолжай практиковать. И все, она взяла проводную рамку, совершенно разочарованная. Да, сказал принц, прикрывая рот. И не забудь задвинуть шторы, когда будешь тренироваться. Лили сидела на краю кровати, читая теоретические основы естествознания, когда мистер Мун вернулась в спальню. «Почему ты так рано сегодня?» — спросила она с удивлением. «Раз ты уже встала, то принеси мне завтрак, омлет и хлеб. Пожалуйста, и без каши». «Нет, я не принесу завтрак для предателя», — хрипло проговорила мистер Мун. Она задвинула занавески, и комната мгновенно погрузилась в темноту. «Эй, что ты делаешь?» Лилия нахмурилась и спросила. «Практикую свои способности». Мистер Мун бросилась на пол и сказала. «Задвинуть шторы и спрятать светящийся камень — это приказ его высочества». «Прекрасно, просто отлично». Девочка закатила глаза и сказала. «Я почитаю в зале». «Нет, ты не можешь», — мистер Мун крикнула. «Почему?» — Лили, бросив на нее взгляд. «Я не могу читать, умирая с голоду, и я должна остаться с тобой здесь?» «Хм...» Мистер Мун сделала паузу. «Я принесу тебе завтрак. Можешь остаться здесь». «Зачем?» — Лили с большим интересом спросила. «Ты боишься темноты?» «Нет, конечно». Мистер Мун надула щеки и через некоторое время пробормотала. «Мне просто нужен партнер». Она хотела, чтобы кто-то стал свидетелем ее прогресса и был поражен ее способностями. Даже если бы она потерпела неудачу, она надеялась, что кто-то все равно успокоит ее. Но она скорее унесет эти слова с собой в могилу, чем доверится Лили. «Хорошо, тогда я останусь с тобой на этот раз, потому что ты такая жалкая». — сказала Лили. — Завтрак быстро. Мистер Мун, наконец, приготовилась к практике, неохотно доставив завтрак. Лили проглотила яйца и спросила. — «Что ты собираешься делать? Намагничивать вещи в руке?» — «Нет, я позволю намагниченным силам в моей руке быстро измениться». Его высочество говорит, что это произведет гром и молнию. Лили была ошеломлена. «Гром и молнию? Да, я собираюсь начать». «Подожди!» — крикнула маленькая девочка, приближаясь к двери. «Теперь можно... Давай!» Мистер Мун протяжно выдохнула и мобилизовала свою магическую силу, как и раньше. Если бы такое произошло в лагере ведьмовской ассоциации, Кара решительно отругала бы ее за такое поведение. Однако его сочество преднамеренно заменил все предметы в спальне, в которой было железо, в том числе железные гвозди с медной мебелью, чтобы облегчить ее практику. С ней хорошо обращались в городке пограничной, и она не позволила бы себе сидеть без дела. Воспоминания о ее опыте в городке роились в голове, образ за образом столь же яркие, как карусель. На этот раз мистер Мун быстро оказалась в боевой готовности. Магическая сила танцевала между ее руками, ускоряясь и наращивая интенсивность. Затем она увидела электрический свет, как синий призрак, проявившийся из слоев облаков. Свет был мимолетным и мгновенно исчез. Тем не менее, она ясно увидела следы электрического света. Он был похож на крошечную дугу, простирающуюся от одного конца медной проволоки до другого, издавая легкое потрескивание. Это было далеко не конец. Затем появилась вторая дуга, а затем третья. Она с тревогой заметила, что каждый раз, когда магические силы трансформируются, возникает ослепительный электрический свет, следы которого также изменяются соответственно движением. Пока направление магнитных сил быстро переключалось назад и вперед между двумя медными проводами, постепенно формировался мост синего и белого цвета. «Что это?» — спросила Лили, которая стояла позади, широко открыв глаза. Электрический свет был незначителен по сравнению с красно-оранжевым пламенем вчерашнего дня, но он заставил мистера Мун задрожать от волнения. Это был первый раз, когда она стала свидетелем ее собственных способностей. По сравнению с невидимыми линиями магических сил, которые она не могла понять, ритм, при котором электрическая дуга танцевала направление ее движения полностью находилось под ее контролем. Это была действительно молния, созданная ею. Электричество создает магнетизм, и наоборот. Так и есть. Она почувствовала, как сила в ее теле стала более четкой и ясной. Мистер Имон встала на ноги и положила металлическую рамку на стол. Она медленно отпустила руки, чтобы отозвать магическую силу, но концы медных проводов все еще сверкали, как мерцающие звезды в темноте. Теперь она лучше понимала эти слова. Другими словами, электричество — это магнетизм и наоборот. Роланд массировал занывшую шею, зажав перо между зубами. «Вам помочь?» — голос Найтингейл прозвучал у него в ушах. «Ах, спасибо!» — он слегка кивнул. Найтингейл положила две ее прекрасные руки на плечи Роланда и начала массировать шею с достаточным количеством силы. Роланд закрыл глаза, наслаждаясь этим спокойствием. В течение последних трех дней для составления первого свода законов городка, которые позже будут служить основными законами, он вставал даже раньше, чем охранники. Только сегодня он окончательно закончил проект. Поскольку Роланд много не знал о законах, он смог лишь набросать 10 пунктов на простом языке, основываясь на его понимании системы, не более двух страниц в целом. Тем не менее, эти пункты содержали идеи и идеологию из нового мира. Он считал, что этот свод законов позволит ему реализовать совершенно новую систему, которая полностью отличалась бы от древней феодальной системы на всем континенте, расширяя его территорию. Основываясь на этом своде законов, его новое королевство, несомненно, будет отличаться от других. «Ваше Высочество, дверь кабинета внезапно распахнулась. Ворвалась мистер Имун с медным каркасом в руке, крича: «Я наконец поняла!» Роланд открыл глаза и увидел, как девушка положила маленькую игрушку на стол. «Посмотрите!» Она не касалась проволочной рамы, но там, где медные провода были открыты, все еще была дуга света. Глядя на эту невероятную сцену, Роланд не мог не раскрыть рот. Перо выскользнуло изо рта и упало на пол. Глава 406. Ограничение магической силы. Что я только что увидел. Самогенерирующая система электричества, которая не нуждается во внешнем энергоснабжении. Способности мистера Мун. Способность типа слияния, поэтому ответ ясен. Она добавила совершенно новое содержание в металлический каркас, и ее магическая сила действует как энергоснабжение, размышлял про себя Роланд. «Как тебе это удалось?» — громко спросил Роланд. «Когда вы сказали, что между электричеством и магнетизмом существует переплетенная связь, и что они неделимы, я задавалась вопросом, могу ли я заставить объекты генерировать молнию, намагничивая их. Я пыталась добавить постоянно изменяющиеся магнитные силы к медным проводам, потому что вы сказали, что создание электричества требует изменений в магнитных силах. Вот так и получилось», — осторожно ответила мистер Имон. Ее глаза сверкали от ожиданий. «Вот почему изменения энергетических потоков действительно создают магнитные поля, но только при определенных обстоятельствах, для чего требуются как замкнутые цепи, так и изменения магнитного потока. А изменения магнитной области и магнитных сил требуют внешнего источника энергии. энергии. Новая способность Мистери Мун заменила энергоснабжение самонастраивающейся магнитной силой, заключил принц. Роланд подумал, что этот прототип вечного двигателя, если он увидел бы что-то подобное в наше время, но здесь, в этом мире, он понял, что возможности ведьм нельзя судить здравым смыслом его времени. Магнитные свойства, добавленные к объектам, могут и не создавать магнитными полюсами, точно так же, как черное пламя не было естественным огнем. Это была осязаемая форма магической силы. Он мог только задаваться вопросом, заметил ли мистер Мун какое-либо изменение магнитной силы в объектах, к которым она приложила свою магическую силу. Когда Роланд спросил ее об этом, она кивнула, а затем покачала головой. «Когда я была в ведьмовской ассоциации, мне как-то захотелось изменить магнетизм объекта в соответствии с моей волей. Чтобы избежать проблем с моими сестрами, я попыталась сделать объекты менее намагниченными, когда они не использовались, но ничего не вышло». Их магнитная сила оставалась прежней. Я думала, что это невозможно, но поэтому и отказалась от дальнейших попыток, — сказала она. «Как я и ожидал», — подумал Роланд. Он склонил голову к Найтингейл и сказал, «Формы ее магической силы, они были объединены». Найтингейл вышла из своего тумана и улыбнулась. «Эти двое теперь едины». Мисс Римун ахнула. «Неужели я...» «Да, все так. Твоя способность эволюционировала», — Роланд подтвердил. «Только долговременная и неустанная преданность практике может привести к быстрому просветлению и эволюции. Ты отлично поработала. С этого момента ты станешь шестой эволюционировавшей ведьмой в ведьмовском объединении». «Поздравляю!» — Найтингейл подошла к мистеру Мун и погладила ее по голове, улыбаясь. «Теперь я могу делать всего больше для вашего высочества?» — спросила она. Ее глаза сияли от возбуждения. «Да, очень много чего», — улыбнулся Роланд и сказал. «Как я уже говорил, у тебя есть большой потенциал, но сначала отдохни. У тебя под глазами темные круги, огромные, как кулаки. Я проверю твои способности позже днем». «Да», — мистер Мун энергично кивнула. После того, как мистер Мун покинула кабинет, Найтингейл целенаправленно закрыла дверь и обратила все внимание на Роланда. «Не обрати внимания на ее обычные места обитания на столе Роланда или во французском окне». Она приблизилась к нему, схватив его за плечи, и, наклонившись, она оказалась так близко, что прядь ее светлых волос щекотала его лицо. Он почувствовал, как его сердце сильно бьется при виде ее ярких глаз и мягких красных губ. «А что происходит? Она просит его об этом здесь средь бела дня?» «Расскажите мне о методе». Это были не те слова, которые принц ожидал услышать от Найтингейл. «Подождите-ка, что это вообще значит?» «Какой метод?» — спросил принц. «Метод эволюции без чтения теоретических основ естествознания», — сказала Найтингейл взволнованно. «Я могу сказать, судя по оценкам мистер Мун, что она не понимает содержание книги, и вы научили ее, как стать лучше и приобрести новые способности. Что мне делать? Тоже практиковаться с игрушками?» «Она просит рассказать о методе эволюции. Как жаль, нет, какое облегчение», — подумал Роланд и прочистил горло, собравшись с мыслями. «Боюсь, твои способности не будут развиваться по внезапной вспышке просветления», — сказал он. «Почему нет?» «По словам Агаты, только наблюдение за природными явлениями, связанными с вашими способностями, может спровоцировать эволюцию. Твой туман просто слишком невероятен для меня. Мне его не понять, не говоря уже об этом, чтобы учить тебя», — объяснил Роланд. «Возможно, единственный способ развить твою магическую силу — это разумное понимание естествознания, физики и даже передовой математики». Лицо Найтингейл осунулась. Она слабо подошла к кушетке и погрузилась на нее, чувствуя, как будто ее тело было опустошено. После обеда Роланд провел весь день за всесторонней проверкой новых способностей мистера Мун. Он назвал их переменной магнитной силы. Ее можно было применять к любому объекту, подобно ее способностям намагничивания, отчего будет создаваться переменная вариация на основе магнитной силы, которую она изначально вызывала. Однако, что касается изоляторов, электричество не будет генерироваться. Роланд решил, что магическая сила мистера Мун была самой слабой среди всех эволюционировавших ведьм. Она смогла осветить только два магических камня, встроенных в сигил Божьей воли. Даже на пол камня меньше, чем Мэгги. К сожалению, магическая способность типа слияния требовала огромного количества магической силы. Чем больше изменений им в магнитных силах, тем больше спрос на магическую силу. После серии тестов Роланд обнаружил, что новая способность мистера Мун может служить стабильной батареей, но она была далеко от того, чтобы управлять большим электродвигателем или приводить в действие паровой двигатель. Он испытывал ее способность, превратив старый электродвигатель постоянного тока, первоначально используемый для электролиза воды, в электродвигатель, и результат был разочаровывающий. Двигатель, который потребил всю магическую силу мистера Мун, чтобы добавить магнитную силу, смог проработать только полдня. Это означало, что ее новые способности практически не могли быть использованы в качестве источника энергии. Роланд не сказал мистеру Мун о плохих результатах. Вместо этого он поощрил ее, сказав продолжать учиться и практиковать свои новые способности. Она была такой хрупкой, и он боялся, что плохие новости сломают ее. Кроме того, он знал, что умение развиваться не было внезапной трансформацией, а метаморфозой через обучение. Роланд вспомнил, что слышал от Агаты о методе совместного производства светящегося камня. Он подумал, если у нас будет ведьма, которая может контролировать или передавать магическую силу, ограничения силы мистера Мун больше не будут проблемой. Вечером он пошел поговорить с Тилли Уимблдон. «Ведьма-помощник с контролирующим типом магии», — сказала она, услышав идею принца. Она подумала некоторое время и ответила. «Ни одна ведьма острова спящей не обладает такими способностями». «В самом деле», — спросил он, вздохнув, — «кажется, что мистер Мун должна будет положиться на себя, чтобы стать лучше». Но то, что сказала Тилли дальше, подбодрило его. «Тем не менее, я знаю, где ты сможешь найти ведьму, которая тебе нужна». Глава 407. Расспросы Тилли. «Ты хочешь сказать, что она не последовала за тобой на остров спящий?» Принц понял, что имела в виду Тилли. В точку. Принцесса Тилли беспомощно покачала головой. «Ее зовут Спир Пасси, и ее способность — перенаправление магической силы. Она может направлять магические способности нескольких ведьм». Другими словами, ведьма на данном конце канала передачи может заимствовать магические силы у других ведьм, поэтому тебе может понадобиться ее помощь. Тилли остановилась и продолжила. «Она живет прямо на хребте павшего дракона. Поскольку ты так много знаешь о ней, ты, должно быть, уже связывалась с ней», — спросил Роланд в дальнейшем объяснении. «И почему же она осталась там? Ее ведь может поймать церковь». После минуты молчания Тилли ответила. «Дело в том, что она маркиза и правительница хребта падшего дракона». «Правительница?» Он был поражен. «Ведьма?» «Да, ее отец маркиз Пасси. Последний правитель отдал титул и территории ей, а не своему второму или третьему сыну. Из-за высокого ранга Спир может довольно хорошо скрывать себя, как ведьма, и таким образом может жить гораздо лучшей жизнью, чем обычно». «Обычные ведьмы», — медленно сказала Тилли. «Она первая связалась со мной и предложила ее помощь во время миграции. Благодаря ее помощи я смогла быстро собрать ведьм из городов в южной и средней частях королевства». первой связалась со мной, Роланд почувствовал что-то странное и спросил: «Подожди, она не собиралась укрывать своих подруг-ведьм?» «Нет», — Тилли покачала головой. «Она также хотела, чтобы эти ведьмы как можно скорее покинули ее территорию и защитили себя от пыток со стороны церкви. Спир, по-видимому, больше ценит свой титул». Ее титул правителя, несомненно, был бы в опасности, если бы церковь обнаружила, что она защищает ведьм. В отличие от городов в отдаленной приграничной области на хребте Падшего Дракона, были хорошо устоявшиеся церкви и священники, а их верующие значительно превосходили по численности жителей западных земель. Роланд понял ее выбор, но все же был удивлен. «Если ведьма на ее территории будет схвачена она...» «Я задала ей тот же вопрос», — сказала Тилли с некоторой грустью. «Испир Пасси прямо сказала мне, что если ведьму поймают люди, она попытается заменить ей камень на тюремное заключение и тайно отправить ее прочь со своей территории. Но если ведьму поймает армия судей или ее стали бы судить по законам церкви, она бы просто стояла в стороне». Роланд задумался. Итак, Спир Пасси сама связалась с Тилли из-за скрытой опасности пребывания ведьм на хребте Падшего Дракона. Именно поэтому Тилли решила уехать на фьорды, чтобы новым местом для ее, и даже несмотря на риск пересечения канала, она не стала селиться на самом хребте Падшего Дракона. При этой мысли он нахмурился и спросил Тилли: «Если я приглашу ее в городок пограничный, она прибудет?» «Я не стала бы ставить на это, но ты можешь попробовать». Тилли подняла руки и сказала: «Я просто говорю тебе, где ее можно найти, но я ничего не обещаю». Роланд протяжно вздохнул и сказал: «Для начала я отправлю посланника, чтобы поговорить с ней». Без сомнения, он выбрал бы Найтингейл в качестве посланника, учитывая, что она могла избегать глаз и ушей людей, которые, когда войдет в замок, и она также может различить ложь, если она заставит Спир поверить, что у нее не было никаких враждебных намерений. Спир, вероятно, тоже не будет слишком остро реагировать. Как правило, на путешествие от городка пограничный до хребта Падшего Дракона на лодке уходило 5 или 6 дней, но с Мэгги эта поездка будет завершена всего за полдня. Эти взгляды, они взяли бы и молнию, которая действовала быстрее, как помощник. Три ведьмы сформировали команду высочайшей мобильности в ведьмовском объединении и теперь были оснащены оружием, так что они смогут атаковать врагов и защищаться. Хорошенько подумав им о планах, Роланд все решил. Предполагая, что маркиза не согласится приехать, ему все же пришлось бы рано или поздно расследовать ситуацию на ее территории. В качестве важного отрывка пути к самому южному региону хребет Павшего Дракона был включен в его план, внесенный весенней атаки. «Я слышал, что в замке появилась новая ведьма». Тилли внезапно сменила тему. «Ах, ты имеешь в виду мистер Римон?» «Да, она скоординировала свою магическую силу». Роланд кивнул и рассказал Тилли о процессе ее эволюции. «Но метод древних ведьм для эволюции не очень эффективен в увеличении ее магической силы. Чтобы стать кем-то вроде Анны, требуется глубокое понимание важных знаний». «Но древний путь по-прежнему может быть достойным методом», — сказала Тилли с интересом. «И я считаю очень интересным то, что ты сказал. Что ты имел в виду под это не природные явления, а лишь конкретные формы магической силы?» «Это были мои личные предположения». Он поднял чашку и немного отпил. «Ни огненное сердце Анны, ни ее черное пламя не найти в природе, поэтому нетрудно их рассматривать как конкретные формы магических сил. Но как насчет обыкновенного огня до эволюции? Поэтому я полагаю, что обычный огонь также был создан магическими силами, и что он отражает то, что Анна воспринимала как жар». По мере того, как ее восприятие становилось все сильнее, образы жара также менялись. Это точно объясняет то, что пережила Агата. Многие ведьмы обладают подобными способностями до их эволюции, потому что они наблюдали одно и то же природное явление. После Верховного Пробуждения их способности варьируются, потому что их понимание феномена имеет огромные различия. «Звучит вполне разумно», — ответила Тилли, не сказав ни да, ни нет. «Но по твоим предположениям, ведьмы одного типа будут развивать почти одни и те же новые способности, если у них одинаковое понимание одного и того же явления, верно?» «Да, очень похоже на правду, но при условии, что у них есть одни и те же способности к пониманию, Роланд не рассказал ей о другой идее, о том, во что магические силы могли развиваться. Поскольку магическая сила оставляет основу всех видов способностей, она элементарная и универсальная. Если есть ведьма, которая понимает все происходящее в природе, может ли она проявлять всевозможные способности?» «Ты из мира без магической силы?» — Тилли вдруг спросила. «Хм...» Чай чуть не вырвался из уст принца. Он вытер рот и спросил. «Что ты сказала?» «Я прочитала все написанные тобой книги в течение этого месяца и постоянно чувствовала, что что-то не так». Принцесса Тилли посмотрела ему в глаза. «Наконец-то я вижу, в чем проблема. Услышав то, что ты сказал прямо сейчас, ты отделяешь магическую силу от природы. Ни теоретические основы естествознания, ни элементарная физика не упоминают о магической силе. И ты сказал, что конкретные проявления магической силы не были чем-то существующим в природе. Но магическая сила сама по себе является частью природы». Роланд был ошеломлен. Внезапно он понял, что полностью забыл, что Тилли, так же, как и предыдущий принц Роланд, жила в мире, где магическая сила существовала вполне естественно, но он просто поместил магическую силу в положение, противоположное природным явлениям, и, похоже, привык. Обвинителем в этой неосторожной ошибке лишние воспоминания. На этот раз это не сработает. Допустимо сказать, что принц Роланд написал эти книги, основываясь исключительно на его воспоминаниях, но как объяснить, что он твердо верит в них и подсознательно отделяет магическую силу от природы? Сможет ли он заверить ее, что это все еще память предыдущего принца Роланда? Роланд с трудом сглотнул. Глава 408. Загадка. Он не мог поверить, что она копает под него, используя книги, которые он сам же написал. Столкнувшись с такой сложной информацией, большинство людей с трудом бы даже поняли ее, не говоря уже о том, чтобы заметить недостатки. Было совершенно невероятно, что в науке не было упоминания о магической силе, изучающей природу всего мира. Роланд также полностью уничтожил воспоминания четвертого принца из-за своего разума, и после того, как он пытался подражать принцу в течение первого месяца по прибытии через пространство и время, он никогда больше не думал об этом. Его министры боялись расспросить его, и ему не нужно было скрывать, кто он от ведьм, поэтому он становился все более и более небрежным. Однако Тилли была необычной ведьмой. Кроме того, что она была сестрой принца Роланда, она также была верховной. Мало того, что она смогла быстро покончить со всеми его книгами, она также проницательно заметила эту нестыковку. Ее логика была столь же ясна, как и у любого совершенного человека, который получил общее образование. Кроме того, она использовала наводящие вопросы, чтобы доказать свою точку зрения, чтобы у него не было шансов в споре найти выход. Это была катастрофа. Мозг Роланда пух от безумных мыслей, но он понятия не имел, как реагировать. Любое напористое объяснение тому, кто смог заметить эту несогласованность, только вызвало бы больше подозрений, и ложь, чтобы покрыть ложь, только создавало еще больше проблем. Тилли нарушила неловкое молчание и мягко сказала: «Ты не должен отвечать мне прямо сейчас. Уже поздно, и мне нужно вернуться в дом ведьм. Вам тоже нужно отдохнуть, Ваше Высочество». «Хорошо». Роланд смотрел в глаза этой сероволосой женщины, пытаясь понять ее мысли, и забыл попрощаться. Тилли остановилась у двери и его кабинета, обернулась и спросила: «Я ведь могу тебе доверять, верно?» Обычно Роланд уверенно ответил бы, но в тот момент он оказался не в состоянии говорить и смог только медленно кивнуть. После того, как дверь закрылась, Найтингейл спросила, смутившись: «Как она могла просто так уйти? Почему ты так расстроена?» Роланд съязвил: «Я была бы так близка к тому, чтобы рассказать все о вашей настоящей жизни». Найтингейл высунула язык: «Почему она не надавила на вас сильнее?» «Потому что она не хотела рисковать нашей дружбой». Принц тяжело вздохнул. «Что?» «Нет, ничего». Роланд откинулся на спинку стула и почувствовал холод на спине. Поведение Тилли было просто идеальным, потому что она не слишком надавила на него. Городок пограничный определенно был самым большим союзником острова Спящий, и союзники перед лицом их врагов были важнее, чем личности. Если бы она накалила их отношения, задав слишком много вопросов, это принесло бы лишь плохие новости для ведьм острова. Вот почему Тилли дала ему некоторое время, чтобы прийти в себя после того, как задала вопрос. Однако, это не означало, что ей не нужен был ответ. Если он продолжал бы в таком духе, он также мог бы потерять ее доверие сразу после этого, как они победили бы своих врагов вместе. Она сделала свой ход. Настало время ответить. Однако Роланд не мог сказать Тилли правду, по крайней мере, сейчас. С Анной и Найтингейл все было по-другому, потому что они знали его с самого начала. Но Тилли была младшей сестрой принца Роланда. Пока он не выяснит, каковы ее настоящие намерения в отношении брата, он должен был хранить тайну при себе. Роланд покачал головой и отогнал эти отвлекающие мысли. Он повернулся к Найтингейл и сказал: «Ты же слышала наш разговор. Что ты думаешь о том, чтобы проверить все с Мэгги и Молнией?» «Нет проблем, Ваше Высочество. Это будет непростой разговор. Честно говоря, я немного беспокоюсь о тебе», — медленно сказал принц. «Что, о чем беспокоишься?» Найтингейл заикалась. «Я в порядке, даже если мне придется тащить ее назад силком». «Именно об этом я и беспокоюсь», — Роланд хлопнул по лбу. «Что ты имеешь в виду тащить ее назад силком? Ты попытаешься разорвать ее на клочки? Слушай, на этот раз ты должна быть осторожна и проверить ситуацию, прежде чем столкнешься со Спирпасси. Не страшно, если она откажется. Не угрожай ей. Как ведьма, ведьме она тебе не чужая». «Это все?» — спросила она разочарованно. «Это все, что касается ведьм». Роланд нахмурился. «Кроме того, тебе нужно помочь Молнии записать расположение округов, укреплений часовых и армий на хребте падшего дракона, а затем вернуться как можно быстрее». Найтингейл пробормотала что-то, соглашаясь. «И главное», сказал Роланд, делая паузу, «береги себя, это самое главное». «Можно еще одну пинту эля?» «Эй, моя овсянка готова. Иду, иду. Простите за ожидание». Отто Лосим вошел в паб «Тайный трубач» и был мгновенно окружен хаотичной болтовней. Трескучий огонь согрел его, а кислый и затхлый запах тел заставил его съежиться. Как аристократ, Отто редко вступал в места пребывания простолюдинов и не привык к тому, чтобы быть рядом с ними. Если бы не его встречи с крысами, он не оказался бы в этом пабе. Во внешнем городе, черт знает где. Следуя местным правилам, он быстро нашел свою цель. Худого человека в капюшоне, сидящего в неосвещенном углу паба, окруженного тенями. Рядом с его рукой лежала небольшая часть кости. Отто сел напротив этого человека и сказал: «Приветствую, пальцы скелета. У тебя нет выпивки, чтобы бросать приветствие, но у меня есть штука, изменяющая все вещи на земле». Он произнес кодовое слово. Мужчина пожал плечами. «Зови меня Капюшон. Я слышал, что ты здесь, чтобы получить информацию». Отто кивнул, в то время как Тимоти медлил с ответом. Он не мог отдыхать и был занят расспросами о принце повстанцы. Ведь с человеком, который мог полгода удерживать западные земли после вознесения короля и который стопорил Тимоти, несомненно, нужно считаться. Самый быстрый способ получить как можно больше информации крысы. Это была шестая крыса, с которой оговорил Отто, и полученная им информация поразила его. Легендарный принц-повстанец Роланд Уимблдон, четвертый сын короля Уимблдона III, не проявлял никаких признаков ослабления и даже бросал вызов новому королю с угрозой нападения и свержения Тимоти. Этот человек также был верен своему слову, хотя Тимоти очень много сделал, чтобы скрыть эти новости. Отто все же смог узнать о странном крахе в столице. Если эта новость была правдой, то союз с Тимоти был в лучшем случае сомнительным. Ему нужно было разобраться во всем этом, чтобы защитить королевство рассвета. «Все правильно», — ответил Отто Лоси. «Я хочу узнать о гигантском крушении и крахе в столице, что случилось 3 месяца назад». Глава 409. Надежный союзник. «Ты обратился к правильному человеку», — улыбнулся Капюшон и заговорил хриплым голосом, из-за которого было сложно судить о его возрасте. «Несмотря на то, что я живу во внешнем городе, я оказался рядом со дворцом в день происшествия, и как только я услышал крушение, я побежал к воротам дворца. Ты не представляешь, каким страшным было крушение. Казалось, что сама молния поразила землю. Всем окружающим еще окна, будь то бумага или стекло, были разрушены невидимой силой, и некоторые люди даже были серьезно напуганы внезапным звуком. Каждая крыса утверждал, что находится поблизости и все видел, но история каждого человека отличалась от истории товарища. Ладно, не нужно болтать о несущественных вещах. Как это случилось? Отто Луси прервал и спросил напрямую, был ли этот инцидент действительно связан с четвертым принцем Роландом Уимблдоном. Капюшон прочистил горло и вытянул правую руку. Я могу ответить, но... «Тебе нужна штука, которая изменяет все на земле, верно?» Отто открыл свой кошелек. «Сколько?» «Так называемая штука, изменяющая все на земле, была ничем иным, как золотым роялом. Только такие некультурные люди, такие как крысы, использовали бы такое очевидное кодовое слово или фразу, чтобы казаться таинственными». Крыса показала 2 пальца. Отто достал 2 золотых рояла и положил их в руку Капюшона. «Это небольшая плата, поэтому я надеюсь, что информация соответствует цене. Конечно, репутация пальцев скелета основывается на этом». Капюшон жадно улыбнулся и положил в карман 2 золотые роялы. «Репутация крысы так же нелепа, как милосердие правителя». Отто хмыкнул. «Говори. Я начну с ответа на твой первый вопрос». После получения платы Капюшон расслабился. Он потянул свой эль, откинувшись на спинку стула, и указал на потолок. «Гром приходит с неба». «Что ты имеешь в виду?» Отто нахмурился. «Разве ты не хотел знать, что вызвало крушение?» Прошептала крыса. «Любой гром приходит с неба, и это не исключение. Я видел это своими глазами. Перед катастрофой во двор спустился белый камень, а затем произошел этот инцидент». «Чепуха. Ты хочешь сказать, что с неба упал огромный камень и разбил дворец?» «Хе-хе, все, что я сказал, правда. Иначе пальцы скелета не выдали бы мне это задание. Если ты думаешь, что я вру, ты можешь уйти прямо сейчас». Капюшон пожал плечами. «Но ты не вернешь деньги». «Продолжай». Отто попытался подавить его раздражение. Камень проник во дворец через несколько секунд после его появления, но я мог ясно видеть, что он был не такой уж и большой или быстрый, чтобы легко разрушить зал небесного купола, поэтому я сказал бы, что он парил. Кроме того, когда произошло обрушение и повалил дым, я увидел грозную вспышку огня, которая определенно не была вызвана столкновением, сказал Капюшон, промочив губы. Я имею в виду, что поиски Его Величества Тимати впоследствии подтвердили этот факт. Он закрывал и очищал внутренний город несколько раз, не раз арестовывая подозреваемых, да и дворец серьезно хранился. Так откуда еще можно было атаковать, как не с неба? Он сделал еще один глоток эля. Что касается огня и дыма, они напоминали явления, вызванные тем алхимическим процессом, называемым горением снежного порошка. Поэтому я уверен, что это была атака. Кстати, у меня также есть информация о снежном порошке, но тебе нужно будет заплатить еще немного. «Не нужно, я хочу... я не хочу об этом знать». Отто перебыл. «Он уже слышал по другим каналам о снежном порошке, который изначально использовался на тождествах и которому можно было модифицировать в оружие. Крысы, вероятно, ничего не знали о ее конкретном составе, поэтому ему не хотелось зря тратить деньги». «Хорошо, теперь я отвечу на твой второй вопрос», — сказал Капюшон, равнодушно поглаживая руки. «Этот инцидент, безусловно, был связан с принцем Роландом. С чего ты взял? Когда ты приехал в столицу? Конечно, я не пытаюсь спросить о твоем происхождении или личности, поскольку на улице Черный есть свое правило, и тебе не нужно отвечать мне». Капюшон улыбнулся. «Я хочу сказать, что если бы ты приехал в столицу в начале осени, ты бы это знал. Его Величество послал 1000 солдат напасть на западные земли, но только очень немногие вернулись. Все они привезли Его Высочеству письма от принца Роланда. Все 6 крыс упомянули об этом, что означало, что это, вероятно, правда. Но он продолжал спрашивать. «Ты говоришь о предупреждении отомстить? Это звучит довольно страшно. Ты уверен, что это не чистой воды выдумки?» «Большинство писем были привезены солдатами во дворец, а те, что просочились в народ, были в основном захвачены ратушей. Но пальцы скелета всегда удивляют своих клиентов. У меня на самом деле есть одно такое предупреждение при себе». Капюшон показал 5 пальцев. «Учитывая, что это очень редкое письмо самого принца Роланда, цена немного выше. Что скажешь?» Отто Лоси вернулся во дворец, и Белинда немедленно встала, чтобы поприветствовать его. «Есть новости?» «Немного, но я получил письмо от принца Роланда. Он протянул ей морщинистую бумагу, снял пальто, сел рядом с камином и рассказал все, что узнал. Все 6 крыс были аналогичные ответы на второй вопрос, и этот документ доказывает их правоту. Роланд Уимблдон не так слаб, как говорит король». И как раз-таки наоборот. Если Королевство Рассвета станет союзником Тимати, мы очень мало в чем выиграем и получим хитрого врага. Но ответы всех крыс на первый вопрос были разными, нахмурилась Белинда. Это доказывает, что атака была очень загадочной и трудной для понимания, и я верю в то, что сказал Капюшон. Отто потягивал свой горячий чай и вздыхал. Проводить слишком много времени в дешевом пабе было очень неприятно. «С неба?» Белинда уставилась на него. «Ты сумасшедший?» «Конечно, нет. Если бы я не видел этого письма, я бы тоже об этом не подумал». Роланд был очень уверен во времени и месте атаки, и только атака с неба могла бы пройти выше городских стен и сильных укреплений, смущая даже самых проницательных крыс. Он нахмурился. «Однако важнее всего, что нам делать дальше?» «С неизбежной угрозой со стороны церкви они должны прекратить сражаться друг с другом и объединить силы против своего общего врага. Это не нам решать», — Отто покачал головой. «Единственное, что мы можем сделать, это найти надежного союзника для Королевства Рассвета. Его Величество Тимоти Уимблдон кажется немного ненадежным». Ты действительно собираешься отправиться в западные земли?» Белинда была в шоке. «Разве это не то самое место, которое сейчас встречается с опасностями демонических месяцев?» «Это ничто по сравнению с опасностью разрушения нашего королевства», — сказал он после некоторого молчания. «Ты можешь остаться здесь и ждать ответа нового короля, а я пока один отправлюсь в западные земли». Глава 410. Ожидание. Водяной пар сформировал на оконном стекле ровный слой белого тумана, напоминающий тонкую марлю. Холодный ветер дул в окна с громким воем, который контрастировал со спокойным треском камина, горящего в комнате. Скролл сидела перед длинным столом в кабинете ратуши, читая рулоны толстых документов. Эти документы касались не образования, а статистических данных различных отделов. Она использовала свое свободное время, чтобы запомнить такую информацию на тот случай, если кому-то это понадобится. В последнее время это была основная часть ее работы, поскольку в Министерстве образования было мало дел. В конце концов, второй раунд оценки закончился совсем недавно, и следующий раунд состоится не раньше следующего лета. Она проработала на принца Роланда в течение полугода и знала, что его высочество особенно интересовался статистикой. Ему нравилось, когда его подчиненные описывали вещи длинными рядами точных чисел. Он часто использовал такие термины, как «соотношение по горизонтали», «соотношение года к году» и «относительное ценное соотношение». Впоследствии его все сотрудники «Радуши» переняли эту привычку от него. По мере роста населения местности, соответственно, увеличивалась и статистическая работа, поэтому его высочество поручил эту работу Скролл и в шутку назвал ее базой данных города пограничный, хотя из-за этого прозвища она, казалось, напоминала какой-то склад. Его высочество назвало ее чем-то чрезвычайно важным. С помощью базы данных, как он сказал, можно было оценить план развития на следующий год и составить экономические и военные планы. Но даже он даже сказал, что все его будущие решения относительно развития территории будут основаны на анализе данных. Леди Скролл, женщина, одетая как ученик, толкнула дверь кабинета и вошла в комнату. Поклонившись Скролл, она вручила ей заявку. «Здравствуйте, меня зовут Фрейя. Господин Картер из Министерства юстиции хочет получить информацию о беженцах, которые прошли резидентскую проверку в течение последней недели. Из-за ее ограниченной способности к производным навыкам, его высочество приказал, чтобы любой, кто хотел запросить сложные данные, сначала должен был получить согласование от Барова. Что касается отдельных данных, можно было спросить их у Скролл в любое время. Подожди минутку». Скролл взглянула на подпись в форме заявки, вызвала книгу магии и нашла соответствующее содержимое на ее страницах. «Хорошо, отдайте это господину Картеру». «Спасибо, спасибо». Фрей аккуратно взяла книгу, которая выходила из воздуха, словно это был демонический зверь. «Не волнуйтесь, она не повредит вам». Скролл не могла не рассмеяться. У большинства людей было такое выражение, когда они видели книгу магии. «Вам не нужно возвращать мне книгу, потому что она исчезнет через 4 часа. Однако, согласно Конституции конфиденциальности, вы не можете отдать ее никому, кроме Картера». «Да, госпожа». Фрея поклонилась и отступила. Пока она открывала дверь, Скролл увидела море людей в зале, и в комнату ворвался шум, снова затихший, когда дверь была закрыта. На дворе стояли выходные, которые должны были быть днями отдыха, но ратуша была так же занята, как и в рабочие дни. Все были в восторге от предстоящего строительства городка пограничный, поэтому работали особенно усердно. С вознаграждением за сверхурочное время, предложенное его высочеством, никто не желал оставаться дома. Скролл не понимала решение принца. Для нее в ратуше было не так много работы. И по сравнению с трудами горняков и печных рабочих на написание официальных документов, сбор данных и составление отчетов требовалось гораздо меньше усилий. Но это были основные работы ратуши. Его высочество должен был только отдавать приказы, и каждый мог легко подчиниться. В этом отношении не было необходимости повышать зарплату. По сравнению с большинством аристократов, его высочество казался слишком доброжелательным. Честно говоря, Скролл не думала, что принц Роланд казался настоящим лордом. Тем не менее, именно такой человек привел их всех до этой стадии, что было почти чудом. Она пришла к такому выводу не из-за ее уважения и доверия к Роланду, а из-за четких данных по сравнению с прошлым годом, когда только горняки имели стабильный доход в городке Пограничный, заработная плата шахтеров, работников, печей и разнорабочих удвоилась. Хотя они и зарабатывали меньше всего, некоторые зарождающиеся профессии, такие как сборщики паровой установки и операторы на заводе кислоты, имели увеличенную 8 раз заработную плату, а число рабочих все еще росло. Изменения в самом городе были настолько очевидными, что если человек не жил здесь год назад, ему было бы очень трудно поверить, что такие изменения возможны. Скролл коснулась слов в документе. Она не могла не представить, как территория будет продолжать трансформироваться под руководством принца, но она твердо верила, что у нее будет будущее, полное надежды и неожиданностей. «Госпожа Скролл, деревянная дверь открылась, и вошел охранник принца Роланда. Его высочество хочет вас увидеть». Когда она вернулась на третий этаж замка, Скролл увидела, что принц организует фрагменты рукописи. «Хотите, чтобы я записала это?» Она подошла и спросила принца, подвязав свои черные волосы, которые были испорчены холодным ветром. «Правильно. Я потерял, по крайней мере, половину моих мозговых клеток, заканчивая эту книгу». Принц помассировал себе шею, бормоча слова, которые трудно было разобрать. Даже из тех знаний, которые обычно использовались, я смог вспомнить все только в общем виде. И мне даже пришлось вывести несколько формул. Скролл привыкла к этому поведению. Она проигнорировала его странные термины, взяла рукопись, поняв, что буквы на ее обложке были необычайно оранжевого цвета, и сформировали слово «исчисление». Она перелистала пару страниц и не поняла, что означает название книги. Затем она сосредоточилась на запоминании ее содержания. По сравнению с ранее полученными уравнениями, она обнаружила, что в этих новых формулах даже нет чисел. И есть серии странных символов, целые наборы новых символов. Они были похожи на вещи, которые интересовали только Анну и Теле. «Ну, так какой средний доход тех, кто здесь живет?» — спросил Роланд. «Минимальный составлял 10 серебряных роялов в месяц, а максимальный — 40», — ответила Скролл, не останавливая свои запоминания исчислений. «Но для расчета среднего дохода мне понадобится книга магии, которая уже была использована сегодня». «Все в порядке. Ты можешь отдать мне статистический результат послезавтра». Роланд махнул рукой. «Мне нужна эта сумма, чтобы определить плату за воду и тепло. Снабжение. Проект коллективного теплоснабжения начнет реализовываться через неделю. По его завершению, это место даже в самую долгую зиму будет таким же теплым, как весенним днем. Город без страха перед холодом. Это одно из чудес, которое могло произойти только на территории его высочества. Если я не получу дополнительной работы, я отдам вам результаты завтра. Завтра было бы хорошо, если бы ты смогла превратить книгу магии в сборник рассказов. Роланд с улыбкой покачал головой. Или любую книгу, которую Анна не читала. Книгу рассказов? Скролл была слегка поражена, прежде чем быстро поняла его рассуждение. Завтра, госпожа Анна. День пробуждения. Принц кивнул. Глава 411, Зарок. Без бликов свечей или потрескивания горящего огня комната была настолько темной и приятной от нагревателя, что в ней не было бы холодно даже в очень легкой одежде. Светящийся камень стоял на кровати, освещая комнату. Стабильный и нежный желтый свет падал на простыню и ковер, создавая приятную уютную атмосферу. Сидя у постели и прислушиваясь к случайным легким треском из-за трупа подачи горячего воздуха, Роланду казалось, что он погрузился в сон. Было похоже, что он покинул времена отсталой монархии или современное общество, полное электрических приборов, и оказался где-то в его детстве. Его детские воспоминания очень напоминали сцену перед ним. Все было покрыто слабым оттенком желтого, будь то лампочка, фильм или фотография. Единственное различие заключалось в том, что Анна не была воспоминанием из его детства. При этой мысли он повернулся и посмотрел на девушку, сидящую у края кровати. Она читала сборник рассказов. Ее светлые волосы на лбу мерцали под светом, и длинные ресницы, иногда дрожащие, заставляли ее выглядеть очень трогательно. Тем не менее, самой заметной частью были ее сапфировые глаза, которые были все еще голубыми, как ясное озеро, даже под отражением светящегося камня. Единственное отличие от того, что было год назад, было в том, что эта пара глаз больше не была таким мирным озером. Только ее присутствие давало всю картину яркой. Анна не только отличалась от остальной части всей этой картины, но и отделяла его реальность от воспоминаний. Видя ее, предполагаешь, что все реально. «На что ты смотришь?» Анна опустила книгу магии и посмотрела на Роланда. «На меня?» Роланд подсознательно отвел глаза, но быстро снова посмотрел на нее. «Да». Проведя около года вместе, они оба были хорошо знакомы друг с другом. Роланд не был таким пассивным, каким он был раньше, и поскольку они были одни в комнате, он был более откровенен в проявлении тех эмоций, которые он сдерживал все это время. Они посмотрели друг на друга и одновременно засмеялись. «Как вы думаете, мое требование слишком резкое?» Анна покачала головой и улыбнулась. «Очевидно, все заботятся обо мне, а я оттолкнула их всех». «Не беспокойся об этом», — Роланд сказал, сложив руки. «В то время они были просто удивлены твоей реакцией. Если бы не древние методы, предложенные госпожой Агатой, я бы не выдвинула эту просьбу», — сказала Анна, выпятив язык. «Милый шаг. Но я полагаю, что другие сестры сделают то же самое, когда вы будете на расхват». Роланд смирился и сказал: «Думаю, они поспорят еще несколько шариков, попросят несколько шариков мороженого». Узнав, что Анна готовится ко дню пробуждения, Агата мгновенно поделилась своим опытом, накопленным в святом городе Такиле. Согласно исследованию Федерации, в день пробуждения или в день взросления ведьма должна была истощить свои магические силы, чтобы уменьшить влияние укуса. Кроме того, эмоции ведьмы были также очень важны, особенно положительные эмоции, поскольку счастье и довольство значительно повышали бы ее сопротивление. Для некоторых выдающихся ведьм Федерации даже направляла персонал для выполнения всех пожеланий в день их взросления. Узнав об этом, Анна попросила Роланда сопровождать ее в день пробуждения. «Благодаря госпоже Агате, я хорошо провожу время», — призналась она. «Я не смогла провести с вами свой день взросления, но я могу компенсировать моим днем пробуждения». Наблюдая за искренним выражением Анны, Роланд почти покраснел. Он прочистил горло, достал из-за спины тонкую книгу с яркой лентой и протянул ей. «Подарок в честь твоего дня пробуждения». Причина, по которой он торопился записывать передовые знания в области исчисления, которые он помнил, крылась именно в том, что он хотел закончить до этого дня. Для ведьмы день пробуждения был важнее, чем день рождения, и его можно было счесть практически возрождением. Роланд всегда испытывал трудности с выбором подарков, и на этот раз все было непросто. Пораскинув мозгами, он решил дать Анне новые знания в качестве подарка. У Анны был талант к обучению и развит аппетит к новым знаниям, поэтому он выбрал такой подарок. Однако, получив книгу с оранжевой обложкой, она не открыла ее сразу же, как раньше. Вместо этого она положила ее вместе с книгой магии. «Спасибо. Сборник рассказов. Ты закончила читать?» «Еще нет». Анна слегка покачала головой. «Но я хочу услышать кое-что особенное». «Особенное?» Роланд был немного удивлен. «Да», — она сказала с улыбкой. «Ваша история. В последний раз я уснула слишком рано, слушая ее, и сегодня я надеюсь услышать продолжение». «Она имеет в виду тот день, когда мы лежали в кровать вместе?» Роланд поджал губы. У него внезапно появилось желание рассказать ей о своей истинной личности и больше ничего не скрывать. «Ты все еще помнишь, что однажды я сказал, что я жил в большом городе. В большом городе, и я не имел в виду королевство Грейкасл. Я знаю. А?» Ответ Анны шокировал. «Когда я подумала о нашем рассказе, я обнаружила, что те истории, которые вы рассказывали мне, не могли произойти во дворце короля», — сказала она с улыбкой. «Не забывайте, я неоднократно читала хроники Грейкасла». «Неужели?» — Роланд поколебался мгновение. «Я вообще-то... вам не нужно ничего говорить». Анна остановила его. «Вы колеблетесь. А это значит, что это не просто сказать, правильно? Тогда не говорите. Кроме того... «Мне трудно догадаться. Я считаю, что я не единственный, у кого есть чувства. Чем ближе мы к вам, тем легче чувствовать одно. Вы отличаетесь от всех остальных». Она сделала паузу. «Что, если мы поспорим?» «Поспорим на что?» «Давайте поспорим о том, насколько точно я смогу догадаться о истории вашей жизни». Роланд вдруг вспомнил игру, в которую он играл, когда он был маленьким. Капсула времени. Игра работала следующим образом. Записывайте свое послание в будущее, помещайте его в банку и можете достать ее через определенное количество лет спустя. Хотя большая часть банок будет утеряна, некоторые из них будут найдены. Им, глядя на записку, записанную много лет назад, вы получите неописуемое ощущение. Он не спрашивал о пари. «Неважно, кто победит, а кто проиграет. Так как она, вероятно, предложила мне это, чтобы утешить меня, а не выяснять мою истинную личность. Он должен был признать, что среди всех ведьм Анна была той, что понимала его лучше всех». «По рукам», — он кивнул. «Где мы остановились в прошлый раз? Я закончил свое исследование под руководством моего наставника». Роланд рассмеялся. «Начнем отсюда». Когда рассвет осветил горизонт, Анна мирно прошла первый день пробуждения с момента начала ее взрослой жизни. Глава 412. Тайное проникновение на хребет падшего дракона. Все вокруг было мрачным, от неба до земли и моря. Хотя южная и центральная часть королевства Грейкасл не была покрыта бесконечным снегом, воздействие демонических месяцев было неизбежным. Солнце было скрыто серыми облаками, которые заполнили все небо. С земли поднимался бледный туман, кутая землю, скалы и джунгли. Все, что было видно, это черно-серые горные вершины над облаками, которые тянулись к южной границе материка и были визуальным путеводителем для Найтингейл и ее спутников. Во время полета в небе на спине Мэгги Найтингейл во всей красе испытала, насколько ужасен холодный ветер на открытом воздухе. Даже с набором защищающей от ветра одежды, которая была дана ей принцем до того, как они ушли, она все равно чувствовала, как холод проникает в ее тело через шарф и манжеты. В частности, ее уши и пальцы вскоре онемели из-за переохлаждения. им часто приходилось останавливаться и отдыхать, в результате чего путешествие, рассчитанное на полдня, в конечном итоге продлилось и следующий день, несмотря на полет на полной скорости. «Мы на месте», — сказала молния. Найтингейл выглянула и поняла, что хребет стал намного ниже, как будто он погружался в землю. Из-за тумана стало слабо виднеться город, построенный на склоне холма, который и должен был быть их целью — хребет падшего дракона. «Давай садиться», — Найтингейл похлопала Мэгги по спине. «Будь осторожна и не позволяйте никому нас увидеть». «Угу», — Мэгги кивнула, сложив крылья, и скользнула вниз. Туман вскоре окутал троих приземлившихся. Найтингейл обнаружила, что видимость вокруг них была настолько низкой, что она не могла ясно увидеть даже то, что было всего лишь в 50 шагах впереди, не говоря уже о большом расстоянии. Это был хороший знак для ведьм, по крайней мере, их было бы нелегко заметить. После входа в туман будут раскрыты истинные цвета мира, но она не беспокоилась о том, что наткнется на армии судей из-за густого белого тумана. «Вы просто подождите здесь, я быстро», — сказала Найтингейл. «Его высочество попросил меня вести наблюдение по воздуху», — молния покачала головой. «Меня он попросил быть экстренным контактом на случай, если ты похитишь цель Угу». Мэгги превратилась в толстого голубя, севшего на голову маленькой девочки. «Его высочество отдал вам бессмысленные приказы», — подумала Найтингейл. «В таком случае идем». Внезапно мир стал черно-белым, туман исчез или превратился во что-то еще, что больше не мешало ее видению. Внезапно все стало видно четко и ясно. Темная городская стена была в 200 метрах, простираясь от городской от горной стороны и связывая город и гору, как купол. Каменная стена была намного короче по сравнению с внешней стеной крепости длинной песни, и на ней не было охранников. Найтингейл подошла к стене и обнаружила вход через изогнутые линии. Она шагнула вперед и поняла, что она уже на другой стороне городской стены. Город был в 2 раза меньше крепости, и он был больше похож на небольшой городок в этой области, недалеко от скал гор. Но хребет падшего дракона был расположен в скалистых горах, и замок правителя, построенный на склоне холма, виднелся вдалеке. Найтингейл удостоверилась, что молния Мэгги последует за ней в город, а затем направилась прямо к замку. Эта миссия была для нее новой, и она очень хорошо разбиралась в таких делах. Когда она служила с старой Джиллиан, задание проникнуть в особняки и замки других аристократов считалось повседневным. Большинство заданий были похожи по структуре, и владельцы всегда любили жить в самом просторном доме прямо в центре. В то время она не могла свободно проходить сквозь стены и могла только скрывать себя, осторожно избегая любых возможных ловушек и камней воздаяния, прежде чем красть письма и документы, сокрытые в кабинетах. Теперь с помощью тумана она легко могла сделать все это, так как черная дыра, представленная камнем воздаяния, встроенным в угол замка, казалась такой же привлекательной, как луна, висящая в темном небе. Скрытые ловушки можно было увидеть четко, поскольку их скрученные контуры были похожи на ползучих дождевых червей, и она могла легко уничтожить их после прохождения через стены. Под влиянием ее способности Найтингейл была совершенно свободна в движении. Стены, двери и крыши были просто несущественными преградами для нее. Пройдя в самый большой дом наверху, она нашла свою цель. Несмотря на то, что они никогда не встречались раньше, Найтингейл определила маркизу Спир Пасси, правительницу хребта падшего дракона, с первого взгляда, потому что в ее теле вращался магический голубой свет, который был единственным, что было видно в мире тумана. Сидя перед столом с пером в руке, что ходил взад и вперед, маркиза, казалось, что-то писала. Ей было около 30 лет. Морщинки обросли в уголках ее глаз, а серебряные кудри, волос и простые одежды, которые она носила, заставляли ее выглядеть старше. Натингейл внимательно осмотрела комнату и обнаружила, что здесь не было камня воздаяния или ловушки. Единственным оружием Пасси был тонкий и роскошный короткий арбалет, спрятанный внутри рукава. Оставив знак на окне, она убрала туман и показала себя. «Приветствую маркизу Спирпаси». Спирпаси, потрясённая неожиданным голосом, быстро подняла голову и увидела Найтингейл. Она быстро успокоилась и спросила: «Кто ты?» Найтингейл вспомнила сценарий её первой встречи с принцем Роландом. Его первая реакция заключалась в том, чтобы попытаться убежать, и ей пришлось остановить его, используя кинжал, что теперь в воспоминаниях казалось забавным. «Я Найтингейл, и я из городка Пограничный, западных земель. Как видите, я ведьма». «Я так и подумала, потому что никто не может прийти сюда без приглашения, кроме ведьмы». Спирпаси притворялась спокойной, медленно сунув руку в руках. «Тебе нужно бы постучать в дверь, прежде чем войти. Тогда меня встретила бы ваша охрана, а не вы». Найтингейл тихо рассмеялась. «Не волнуйтесь, я не собираюсь вредить вам. Я просто хочу поговорить, так что вам не понадобится этот арбалет внутри рукава». Это удивило Спирпаси, и её лицо стало серьёзнее. «Ты знаешь довольно много». Она вытащила руки и скрестила их на груди. «Ну и почему ты здесь?» «Я принесла вам по сообщению от лорда городка Пограничный, хранителя западных земель, четвёртого принца королевства Грейкасл, его высочества Роланда Уимблдона». Найтингейл слегка поклонилась. «Он создаёт мир нового порядка, который позволяет ведьмам жить в мире вместе с простыми людьми. И он надеется, что вы сможете ему помочь». «Принц Роланд?» Маркиза нахмурилась. «Некомпетентный представитель знати, над которым всегда и все потешались?» С нелепым взглядом на её лице она продолжила. «Это просто смешно. Лорд городка Пограничный. Он просто мятежник, изгнанный в пустыню». «Тимоти был настоящим узурпатором», — сказала Найтингейл, «а принц Роланд вскоре свергнет его. Но это не имеет значения. Его высочество нуждается в вашей магической силе, чтобы укрепить способность ведьмы. Не могли бы вы отправиться в городок Пограничный?» Глава 413. Происшествие. Спирпаси некоторое время промолчала, прежде чем сказать: «Ты угрожаешь или приглашаешь меня?» «Я приглашаю вас, конечно», — сказала Найтингейл. «Его высочество не верит в принуждение ведьм. На самом деле, я тоже в это не верю. В этом случае я отказываюсь», — без колебаний ответила Спир. «Если он действительно нуждается в моей помощи, он может привести ведьм к хребту падшего дракона, чтобы навестить меня как представитель знати. Не нужно посылать кого-то, скрывающегося в моем замке. Конечно, если ведьма привлечет внимание церкви, я смогу обеспечить ее безопасность». Ответ был таким, каким и ожидала Найтингейл. Трудно было заставить незнакомца согласиться на столь непростую просьбу. Как правило, было два способа справиться с подобной ситуацией — принуждение и побуждение. Но она не хотела реализовывать ни один из этих вариантов. Маркиза Пасси была правительницей города и будет защитником королевства. Однако его высочество не планировал льстить ей. Вместо этого он хотел лишить аристократов власти. Согласно словам принца, это называлось централизацией власти. В этом случае она падет в глазах аристократов, если будет на службе у его высочества. Что касается того, чтобы последовать за Орландом для создания совершенно нового мира и защиты в войне божественной воли, она не поверила бы этому с самого первого слова. «Я понимаю». Найтингейл надулась. «В этом случае я уйду». «Погоди». Спир выглядела удивленной. «И это все? Я несу ответственность за передачу сообщения его высочества. Теперь, когда сообщение было доставлено, и вы дали мне свой ответ, моя миссия выполнена». Она усмехнулась. «Вы ожидали, что я свяжу вас и потащу с собой?» «Как ты узнала о моей способности перенаправлять магию?» Маркиза колебалась. «Ты говорила с ведьмами, которые планировали отправиться на острова фьордов?» «Да, лидер ведьм, леди Тилли Уимблдон. Она сейчас в городке Пограничный. Сражается с демоническими зверями вместе со своим братом». Нейтингейл пожал плечами. «Его высочество услышал о вас от нее». «Они не поехали на фьорды?» «Нет, они не знали, что его высочество заимел такую прочную базу на западных землях. Они связались уже после того, как поселились на острове Спящий. Она кратко описала альянс обеих сторон. Как и вы, леди Тилли, была приглашена в западные земли его высочеством». «Принц Роланд действительно создал систему сосуществования ведьм и простых людей на своей территории?» — спросила Спир, нахмурившись. Ей было трудно поверить в это. «Не только это. Он также выселил церковь со своей территории». Нейтингейл улыбнулась. «В настоящее время в городке Пограничный живет более 10 ведьм, и местные жители привыкли к ним. Я не вру». Маркиза встала и налила ей чашку чая. «Не могла бы ты рассказать мне об этом поподробнее? Как он это сделал? Если вам угодно знать». Нейтингейл повернулась и села за стол. Это могло и не изменить ее решение, но никогда не было поздно углубить понимание. Нейтингейл решила рассказать Маркизе о ведьмовском объединении, которое принц построил, и о войне с герцогом Райаном, и о политическом побеге после восстановления крепости Длинной Песни. Если Спир сможет понять ситуацию, ведьм была надежна, что она не стала бы упорно сопротивляться, когда принц окончательно объединил королевство Грейкасл. Внезапно раздался звук удара. Это Спир в шоке посмотрела на Нейтингейл. Нейтингейл открыла окно. Мэгги присела там на корточке. «Опасность, Угу! Молния кое-что обнаружила, Угу!» «Что случилось?» «Войска армии судей мчатся к замку, Угу!» Голубь похлопал крыльями и сказал: «По меньшей мере 20 человек, Угу!» «Армия судей из церкви?» Нейтингейл обернулась и нахмурилась. «Вы вызвали их?» «Нет, у меня не было назначено встречи с церковным священником сегодня», — заметила озадаченная маркиза. «Может быть, это вас разоблачили?» «Это невозможно», — Нейтингейл покачала головой. «Если только церковь теперь не может контролировать каждую птицу в небе». «Это странно», — пробормотала Спир. «Если они идут ко мне, им не понадобилось бы так много воинов. Это почти вся их сила. Чего вы ждете? Они почти у входа». Золотая фигура бросилась в окно и легко приземлилась рядом с Нейтингейл. Это была молния. «Я не уверена в том, что происходит. Я предлагаю вам не пускать их», — сказала Нейтингейл. «Или заставьте охранников оставить их за пределами замка и выяснить, почему они здесь, прежде чем впускать». «Это мой замок. Куда я скроюсь?» «Не волнуйся, эти люди не смогут войти без моего разрешения. Иначе я не смогла бы защитить ведьм». Спир вздохнула. «Однако эта встреча, возможно, должна закончиться здесь. Если вы не спешите, я думаю...» Прежде чем она успела закончить, рядом с замком раздались серии хаотических шагов. В замке стал ясно слышен звук рукопашного боя, что разносился эхом в горах. Выражение Маркизы изменилось. «Кто их впустил?» «Стража!» Спир назвала несколько имен, но никто не ответил. Шаги все приближались. «Похоже, они здесь из-за вас». Нейтингейл сделала жест в сторону молнии, указав, что она должна уйти. «У вас еще есть время уйти. Мы можем защитить вас». «Нет, никуда не упойду. Это моя территория. Как они могут быть такими самонадеянными?» Она едва закончила говорить, как дверь была выбита группой вооруженных воинов. Маркиза оказалась полностью окружена воинами, держащими мечи и щиты. Найтингейл спряталась в тумане, сделав шаг назад в угол, откуда было удобно и бежать, и наблюдать. Она заметила, что ни молнии, ни Мэгги не ушли. Первая выглядывала с верхней части окна, а последняя сидела на корточках на балконе, сложив крылья. «Эти две подруги совершенно безрассудны. Я заставлю его высочество проучить их, когда мы вернемся». Она беспомощно покачала головой и посмотрела на воинов армии судей. Каждый из них имел при себе камень воздаяния. Темные дыры переплетались и полностью скрывали спир. Она услышала только сердитый упрек маркизы. «Редвин, ты с ума сошел? Ты позволил им войти в мой замок без разрешения?» «Конечно, нет, мудрый сестра». В толпе раздался мужской голос. «Отец был неправ. Отдав титул одному из приспешников дьявола, я просто исправляю его ошибку».